Ворота замка вымазали дегтем. Наверное, случайно. Вчера благодарные вражинцы доставляли оброк. Кто-то качнул бочку, хлынуло через край. Нет, Тюха не верил в случайности. Задыхаясь от слез, он скреб опозоренные ворота стамеской, и ему казалось, весь мир хохочет над глупым пажом. Потом Гервасий принес рубанок. К обеду прискакал гонец, хорошо одетый северянин, по виду скорее студент университета, чем солдат, очень похожий на свою лошадь. Отдал королю письмо, запечатанное красным сургучом, и откланялся. Вскоре весь замок судачил, что принц датский, с кем Мария Анна была, считай, что помолвлена от рождения, расторг помолвку по причине форс-мажора в одностороннем порядке. Служанки шушукались. «Ступай, мол, в монастырь», так прямо и написал изменщик. «Вот-вот, есть, пишет, многое на небе и на башнях, чего нам и даром не надо». Пузырем земли дразнился. А дальше? А дальше тишина. Тюха ожидал, что король объявит войну негодяю, но не дождался. Петух возле погреба топтал молоденькую курочку. Парачка Дульсинея вслух окрестила петуха драконом, подмигнула служанкам, и девки принялись хохотать. Очень хотелось поднять руку на женщин, хотя это не по-рыцарски, а на петуха так и вовсе мальчишество. К вечеру во дворе собралось много посторонних, якобы по приказу Ее Величества, королевы матери Терезы, две провинциальные бабки из Малой Катахрезы, повитуха из Ворожин, знающая ведьма-порченица Меланфия, проезжий лекарь с патентом от самого Мотоцельса. Лекарь был странный, жирный, безусый, безбородый, говорил тоненьким, как свирель, голосом. Тюха таких лекарей сроду не видел. Еще около собравшихся терся колдун Фитюк, но делал это как-то безрадостно, уныло, с обреченностью во взоре, словно бродяга возле свадебного стола. «Зная заранее, потяни за хлебцем, от тебя по рукам, за ушко и на солнышко». Точно, когда королева-мать, строгая и отрешенная, будто на похоронах, повела гостей в покой принцессы, Фитюка не пустили. «Не наше, брат, дело», — ухмыльнулся колдун Тюхи. Зубы в колдовской пасти росли криво, но крепко, а язык был фиолетовым. «Нам с тобой из-за кустов подглядывать. А ежели грамот корябать, то требуются бабы. Или полубабы, на вроде энтова, лекарца». «Какую грамоту?» — не понял Тюха. «Доверительную. Плашка, мол, или уже не плашка?» «Какая плашка?» «Никакая кто. Принцесса, значит». «Какая принцесса?» «Ты чего, умом тронутый? У нас принцесса одна». Сверху донесся крик Марии Анны. «Не хочу! Вон! Пошли вон!» И следом горькие рыдания. Видимо, королева-мать идти вон запретила. Рыдания продолжались недолго, вскоре бабы с лекарем спустились вниз, уже без королевы-матери. На лицах баб застыло совиное, мудрое оцепенение. По очереди они подходили к согбенному псарю Гервасию, на чьей могучей спине менестрель Агафон разложил лист пергамента и ставили подпись, кто крест, кто вымазал палец чернилами и прикладывал. Ведьма коряво изобразила. Ведьма М. Лекарь расписывался долго и подробно с указанием ученых степеней. В окне наверху снова начали плакать, но уже еле слышно. В Зарбустане одна девица родила. Просвистел лекарь. «Тоже говорят от дракона, так что ничего не значит. Требуется девятимесячный курс наблюдений специалиста». «Не насмотрелся голомазый», — заржал Фитюк. «Специалист». Лекарь с презрением фыркнул и ушел на кухню ужинать. «Что значит плашка?» — тихо спросил Паш у Минастреля. Агафон свернул пергамент в трубку. «Помнишь в сказках шейха Резада, жемчужина несверленая и кобылица необъяженная. Так вот, плашка — это оно самое и есть, в отношении благородных особ женского пола. «Ага», — кивнул Паш, делая вид, что понял. Читая сказки, он полагал это изящным поэтическим оборотом, не имеющим прямого отношения к действительности. И уж во всяком случае не видел прямой связи между страданиями Марии Анны, нашествием мерзких старух и арабскими кобылами. Хоть весь жемчуг мира насквозь просверли. Монастырь внимательно посмотрел на него. «Эх ты! Одно слово! Тюха!» Плач в окне продолжался. «Сам ты плашка!» — вдруг закричал Тюха, готовый наброситься на безвинного Агафона с кулаками. «Сам ты кобыла! Мерин!» Агафон не обиделся. «Я не Мерин!» — буркнул он. «Я Менестрель!» Мерин был с патентом. Ночью Тюха сидел у пруда. Никому до пажа не было дела. Замок спал, и равнодушная луна, похожая на ненавистную рожу лекаря, лоснилась в небе. Лягушки квакали тихонько, плаксиво, будто обиженные дети. В распахнутом окне Марианны шевелились занавески. Туча, подозрительно смахивающая на дракона, ползла с запада. «Полуночничаем?» «Ага». Запоздалым испугом Тюха взлетел на ноги, кланяясь. «Ваше Величество!» «Сиди, сиди, я так, погулять вышел». Сержио Романтик присел на камень, поморщился от сырости, ладонью провел по лысине от лба к затылку. Король выглядел больным и усталым. «Что ты думаешь о бароне Ленеш?» — неожиданно спросил он. Тюх пожал плечами, он не был знаком с бароном. «Правильно, тупой мужлан, ушиблен шестопером при осаде Барвихи, но чистолюбец. За лишний вензель в гербе мать родную продаст. А как тебе барон фон Кайзеринг?» Тюха еще раз пожал плечами. «И это верно. Двух жен в могилу свел, скряга. Сына голодом уморил. По вечерам спускается в подвал со свечой, к заветным сундукам. За хорошее приданное жабу в дом возьмет. Жаба не жаба, а подумать стоит. Подумаем?» «Ага», — кивнул Тюха, не зная, о чем он должен думать вместе с королем. «Эгмон Бастард, граф де Имуле, идиот, надутый пузырь, мечтает о наследнике хороших кровей. Если правильно повести разговор, маркиз Перли, новодел из купцов, любит рыцарские романы с продолжением, может клюнуть, что ж, будем пробовать. Хорошая мина при плохой игре. Турнир, что ли, устроить для видимости? Ладно, поздно уже. Спокойной ночи, молодой человек. Когда с тобой разговаривают как с вещью, слегка обидно. Спокойной ночи, Ваше Величество». Наутро Тюха узнал, что Сержио Романтик отправил 5 гонцов. К 2 баронам, 1 графу, 1 маркизу и какому-то виконту, о котором ночью разговора не шло. С предложением взять в жены принцессу Марию Анну. Срочно, торг уместен. Спустя неделю 5 претендентов зарегистрировалась у нотариуса в качестве потенциальных участников турнира. Виконт оказался двоеженцем и из списка выпал. Зато добавился престарелый сэр Мельхиор. С недавних пор Мельхиор — драконоборец. Старец забыл, зачем люди женятся, и хотел вспомнить заново. Турнир назначили в конце месяца. За день до турнира Тюха сбежал из замка. Псарь Гервасий и верная Мумитроль отправились проводить друга до излучины Бурблюхи, откуда Арчибальд Тюхпин, бывший паж принцессы Марии Анны, собирался отплыть в дальние страны. Навеки. Турнир, да еще за руку принцессы, проводился в королевстве впервые. Разумеется, столь знаменательное событие требовалось запечатлеть в веках, в назидании потомкам и для формирования должного фольклора. Поэтому Сержио Романтик озаботился присутствием на турнире летописца. Летописец нашелся и присутствовал. С его ролью за отдельный гонорар вполне успешно справлялся Агафон-красавец. Склонность монастыря к гиперболу, метафорам и образному восприятию действительности – пришлась как нельзя кстати, ибо качества сии жизненно необходимы всяческому летописцу, уважающему себя за достоверность и скупое изложение фактов. Отовсюду съехались достославные рыцари, преломить копья за руку и сердце прекрасной Марии Анны. Сверкали латы, развивались плюмажи, пели вороны на дубах. Женихов, как и намечалось, съехалось пятеро. Добрались все без приключений, ибо жили неподалеку, а сэр Мельхиор вообще был местным. Правда, барон Ленеш успел по дороге пропить, сказал, будто потерял, шлем бургиньон и сверкал на солнце потной лысиной, а у графа де Эмуле лошадь охромела на левую заднюю ногу. Теперь граф вместе с бароном фон Кайзерингом, в целях экономии, приехавшим на попутной телеге, настаивали на проведении пешего, а не конного турнира. С пехотой яростно пререкался сэр Мельхиор, поборник традиций, который, в отличие от всего остального, помнил дословно. Доспех старца, плохо отрихтованный кузнецом, скрежетал в особо спорных местах. Маркиз же Пьер Ли чистосердечно предлагал вместо турнира сыграть на принцессу в пьяный джокер. Но не рубить же друг друга всерьез, господа, в самом-то деле. Идея джокера нашла поддержку в массах женихов, но тут опять воспротивился воинственный сэр Мельхиор, забывший правила игры. Скрипящего старца внезапно поддержал барон Ленеш, тайком одолжив шлем у короля Сержо. Видать, припомнил фон Кайзерингу старую закладную на свое имение и теперь рассчитывал закрыть долг славным ударом меча. Трибуны ристалища были полны именитых гостей, августейших особ и наследных принцев, герцогов и графов, а перечень почтивших своим присутствием все зрелище баронов, маркизов и прочего цвета рыцарства оказался столь длинен, что мы, с высочайшего дозволения Его Величества, будем кратки. Под ристалище отвели Кузькин луг, согнав по такому случаю пасшихся там коз, к большому неудовольствию последних. Силами женщин, очистив арену от благоухающих катышков, луг оградили кольями с натянутой веревкой. На веревке позванивали овечьи бубенцы и коровьи колокольчики. В качестве флажков мотылялось разнообразное тряпье с гербами и без. Трибун решили не возводить, иначе у Марии Анны был шанс состариться в девицах. Народ толпился за огорожей, вытягивая шеи, громко обмениваясь сплетнями, лузгая семечки и стараясь не очень часто плевать шелуху на арену. Слыхали? Принцесса по ночам драконкой обертается. Гаду своему летает. Всю ночь тешится, а на утро... Гаду далеко. За ночь не управишься. Мужиков она ворует, какие покрепче и какие поближе. Ой, божечки, а я думаю, чего это мой Панкрат на рассвете приползает? Мочалом-мочалом, хоть на кол вешай. Тю на тебя. В корчме твой Панкрат всю ночь воюет. А чё, я б тоже, всю то есть ночь. Гляньте на коч-то, топтун курий. Курвий! Выискался, блоха не кованая. Да тебя, драконка, в два счета заездит. Сам блоха, я насчет корчмы. Кузькин луг трещал от наплыва зевак. Вражинцы, едва ли не всем селом, молокотохрестцы с чадами и домочадцами, замковая челюсть сотоварищи, лесник-бобыль в компании браконьеров, иначе вольных стрелков, бродячий флейтист, притащивший с собой кучу малолетних беспризорников и даже четверка иностранных шевалье проездом. На высоком золоченом помосте восседал король Сержо Романтик с царственной супругой королевой матерью Терезой, а также их дочь, принцесса Мария Анна, затмевая красотой всех присутствующих дам. Помост был высотой воршин, а его перед самым турниром наскоро сколотили из останков сарая, почившего в бозе. Шаткая конструкция грозилась рассыпаться в любой момент. Опасаясь конфуза, падать, конечно, невысоко, но гоже ли ронять монаршее достоинство на глазах у верноподанных? Послали за Гервасием. Пусть укрепит. Увы, главная рабочая сила замка куда-то запропастилась. Пришлось сидеть, как есть. Спереди, на торце помоста, была приколочена грамота, подписанная экспертами, удостоверяющая непорочность Марии Анны. Особого успеха грамота не снискала. У народа имелось по этому поводу частное мнение. На лице принцессы были заметны следы недавних слез, однако сейчас Мария Анна старалась держать себя в руках. сидела, потупясь, комкая батистовый платок. Так всегда. Сделаешь благое дело, королевство, к примеру, от змея спасешь, а потом расплачивайся. И вот трубы герольдов возвестили начало. Здесь Агафону-красавицу пришлось на время прервать записи, потому как дуть в альпийский рожок надлежало именно ему. Сперва на роль герольда, а заодно и маршала турнира, хотели назначить Тюху, однако Паш, как и Гервасий, сгинул без вести в самый неподходящий момент. Менестрель отложил перо, поднес рожок губам. «Остановитесь!» Он шел с востока. Труден был его путь, с пленником в деснице и огнем во взоре. Тем огнем, с каким в одиночку штурмуют небеса, бросают вызов армиям или, на худой конец, с голыми руками выходят на дракона. Позади шел великан, волоча за шиворот мерзкого старикашку, должно быть, злобного мага, обдиравшего барышень для переплетов своих некрофолиантов, а черный зверь нес в зубах стремя боевого коня. Ристалище сковал ледяной холод. Предчувствие подвига, оно, знаете ли, хуже зимней полыни. Вот. Как это понимать? Брезгливо сморщился Сержо Романтик. Говори, велел Тюха пленнику, и замурзанный, рыдающий горькими слезами пастушок Аника раскаялся публично. «Мамка! Не виноватый я! Это мамка!» Претенденты-женихи переглянулись. Они бы давно вытолкали нахала с поля в зашей, избив древками копья, если бы не Гервасий с собакой. Очень большой Гервасий с очень большой собакой. В конце концов, не рыцарское это дело чужие мятежи подавлять. «Мамка! Это она! Овечки велела отогнать в четный ямб, там у ней хахаль!» А белку со стрелкой топором порубила и кинула. Упав на четвереньки, пастушонок кланялся, гулко ударяясь лбом о ристалище. На лугу кинула, нехай, мол, думает, что змеюка срыгнула. А коровы, буренки молокотохрецкие. И буренки, мамка жаднючая, сказала, гуляй, рванина, змеюк все спишет. Мамка, значит, король встал во весь рост. Рост был невелик, но, учитывая помост, впечатление произвелось изрядное. «Хахаль, значит? А мельницу кто спалил? Скажете, тоже не дракон?» В ответ Гервасий дал своей жертве пинка в тощий зад. Грянулся старикашка озимь и никем не обратился, лишь возвал в тоске. «Ваше это самое... Не велите казнить, велите миловать. Лучину я зажег, малую лучиночку». Чтоб в погреб, за венцом, а оно возьми и полыхни, чуть не сгорел ваше это самое, поимейте жалость, ибо угнетен винопийством сверх меры. — Ты кто такой, негодяй? — Алекса я у ваша, Алекса, мельник в кум, отсыпался на мельнице-то с перепою, в полночь встал, душа горит, хмельного просит, я в погреб с лучинушкой, а оно возьми займись, ровно от молнии, но мыслю... Догорай, моя лучина, догорю с тобой и я. А потом смекнул, летел дракон, дыхнул с отрыжки. Ваше, разваше, это самое, отец народа. Кум меня б за мельницу зубами загрыз. Король повернулся к претендентам. Сэр Мельхиор, драконоборец, а вы что скажете? Пока престарелый сэр размышлял с ответом, к нему подбежала мумитроль. Собака положила стремя к ногам рыцаря и гавкнула басом. Сэр Мельхиор взглянул на стремя. Лицо старца просветлело, в глазах сверкнули лучики счастья. «Вспомнил! Ей-богу, вспомнил! Еду через гниловражье, смотрю из-под забрала, где дракон, привстал на стременах, тут оно левое, и отвались. Прянул я, значит, из седла, дальше опять не помню. Крутенько там, ежели в полном доспехе по склону. Как и выполз-то... Ума не приложу. А дракон? Вы же сказали, что бились с драконом. Я сказал? Не помню. Кажется, это вы сказали, ваше величество. Я? Ну или кто-то другой, а вы должны помнить, кто именно. Все-таки помоложе меня будете. Кстати, сэр Мельхиор обернулся к Тюхе. Сей юноша заслуживает награды. Кто, как не он, вернул память доблестному рыцарю в моем лице? И стремя вернул. а мог бы... Треми, между прочим, денег стоит, — мимоходом заметил экономный барон фон Кайзеринг. Таких частных юношей поискать, кругом одни прощелыги. Молодой человек, вы не хотите пойти ко мне, вооруженосцы? Жалования не обещаю, но место хорошее. Сержо Романтик навис над дочерью, поддержан с флангов королевы матерью. Мария Анна, колечко, ваше колечко с драконом, извольте объясниться. Папенька, маменька, темень там в пещерах, страсть какая темень, все ноженьки сбила, плутающая. Дракон? Да темень, говорю, низги, поди разберись, кто над ухом сопит. Колечко? Ручеечек-то махонький, я напиться, а сбоку как зачавкают, как заплямкают, страсти какие. Оно пыхтит, я упала, тут колечко в руку прыг, ой, чистая гамора, ужас. Бегу, плачу, гляжу, дырка, а из дырки солнышко. А дома зачем врала? Про дракона. Боялась. Чего? Что вы, папенька, дурой дразниться станете. Дура? Вот, вот вы и дразнитесь. Зареванная, с красными, как свекла, щеками, хлюпая носом и утираясь рукавом, Мария Анна была невыразимо прекрасна. Тюха смотрел на принцессу, не отрываясь. Под ложечкой пажа что-то странно ёкало. Зато король смотрел не на дочь, а на юного пажа. Долго смотрел. Удивительно долго. Будто впервые видел. Молодой человек, вы случаем не племянник Сигизмунда Тюхпина, потомка Гюя Тюхпинов по отцовской линии? Верфи владельца? Оживился барон фон Кайзеринг, у которого контрольный пай в туристанских верфях. Юноша, вспомните, я предлагал вам место оруженосца. Жестом король отдернул взорвавшегося барона и громко сказал, прежде чем спуститься с помоста: «Сэр Мельхиор, одолжите на минутку ваш славный меч. Тереза, родная моя, ты не против?» «Ну, если он племянник Сигизмунда?» Задумчиво подняла бровь королева-мать. Притом, кажется, единственный. Дорогой, поступай согласно велению сердца. Вскоре над ристалищем прозвучало: «Арчибальд Тюхпин, преклоните колено!» Спустя три дня принцесса Мария Анна обвенчалась в замковой часовне с сэром Арчибальдом, благородным рыцарем, спасшим деву от дракона. Все были рады. В первую очередь псарь Герватий, оруженосец жениха, и мумий-тролль, который на свадебном перу достались лучшие косточки.